Студия «Ардис» представляет. Мария Карташова. «Дорога к тайнику». Часть первая. Читает Андрей Кузнецов. Глава первая. Осенний ветер обрызгал пирс разноцветными листьями из ближайшего парка. Он смахнул со случайного прохожего шляпу и обронил ее в то место, где между мелкими студенными волнами бледнело пятно женского лица, парящего в обрамлении длинных прядей светлых волос. Человек задохнулся порывом, обернулся и застыл, не в силах сделать хоть малейшее движение. Он словно завороженный смотрел, как ритмично бьется чье-то обмякшее тело о железные опоры, установленные в воде. Старенький следователь, прибывший через полчаса на место происшествия, устало потер под кепкой морщинистый лоб. Поискал глазами, куда можно было бы присесть, и, не найдя ничего подходящего, решил подстелить себе газетный листок прямо на ящик, стоящий у остатков каменной гряды. «Ну что там?» — он прищурил глаза и поглядел на помощника, который всматривался в морскую даль. «Вытащили?» «Не, похоже, только цепляют». Игорь Лашников покосился на свидетеля, дрожащего на ветру. «Мужчина, чего вы так трясетесь-то? Идите вон в машину к ребятам, погрейтесь». И тихо добавил. «Мне вас опрашивать еще, а у вас зубы чечетку выбивают». Он потянулся и вздохнул. «Осень-то какая нынче, Семен Никодимович!» Хлебнув полной грудью морского ветра, проговорил долговязый молодой мужчина. «Ага, Игорь», — подполковник потряс авторучкой, пытаясь оживить ее. «Богато на убийства да грабежи. И вот это вот...» Он потыкал большим пальцем себе за спину через плечо. «Неизвестно, чем еще обернется. Чего-то руками машут. Я пойду гляну». Игорь всматривался в конец пирса, где работали криминалист и помощники, которых удалось организовать из праздно шатающихся, без определенных целей граждан. «Никодимыч, опроси ты этого несчастного и отпусти!» Игорь пожал плечами. «Ну что, эту практикантку будем ждать? Да мы ей новых жмуров наберем, только свистни. У человека и так день аховый выдался». «Ладно, защитник сирых и обездоленных, иди к этим руконогим, пока они окончательно труп не утопили, а я со свидетелем поговорю». Игорь шел широким шагом по пирсу, на ходу пытаясь понять, в чем загвоздка. «Что случилось здесь у вас?» — спросил следователь, подойдя к самому краю подгнившего деревянного настила. «Она за ногу цепью прикована!» — крикнул из лодки мужчина в спецовке. «А второй конец под воду уходит!» — он силился перекричать порывы ледяного ветра. «Надо либо резак, либо водолазов!» «Сглазил Никодимыч!» — крякнул Игорь, с досадой сплевывая под ноги. «Надо и то, и другое! Или ты предлагаешь улику утопить?» Игорь раздраженно вздохнул, возведя глаза к небу. «Ну за что? У меня же свадьба на днях!» «Простите, вы Игорь Лашников?» — послышался сзади осторожный женский голос. «Здравствуйте, я Варя Мечина. Прибыла на практику!» — быстрыми рубленными фразами говорила подошедшая девушка. «Степан Никодимович попросил принести паспорт очевидца. Сказал, что тот у вас». Игорь обернулся, хмуря лоб, и остался молча стоять. Он был не в силах отвести взгляд от подошедшей девушки. Далекая от стандартов ценителей красоты, эта тоненькая барышня обладала непостижимым магнетизмом. «Что, простите?» — спустя пару мгновений осведомился обретший способность говорить майор. «Я, Варвара Мечина, приехала проходить практику». Варя, стянув кожаную перчатку, простерла ему руку. «Я говорю, паспорт верните, пожалуйста. Там мужчина очень домой хочет». «Ах, да!» Игорь сунул руку во внутренний карман и передал девушке документ. «Что с телом?» Семен Никодимович спрашивает. Игорь молча смотрел на нее. «С трупом что?» Варвара недовольна и нервно огляделась. «Да, простите, там заминка с телом», — непонятно за что извиняясь, пробормотал Лашников. «Идите, я скоро тоже буду и сам все объясню Никодимычу». «Хорошо», — девушка пожала плечами и стала удаляться быстрым и четким шагом. Вокруг нее закружил мокрый ветер, ведя за собой хоровод первых снежинок. Игорь, на минуту застыв, смотрел ей вслед. Потом майор словно очнулся, смахнул с себя наваждение и нервно почесал бровь. «Ну что?» — он обратился к людям в лодке, которые наблюдали эту сцену и теперь зло смотрели на витавшего в облаках Лашникова. «Ты нам скажи, что? Мужики сейчас в смерть замерзнут, пока ты на ее задницу налюбуешься!» Хозяин лодки потыкал пальцем в двух мужчин, стоявших на основании забетонированной опоры и старавшихся не глядеть на страшное зрелище в воде. «Нам тут сколько караулить?» — прокричал сквозь усиливающийся ветер человек. «Сейчас штормить начнет, вообще не вытащим. Может, я местным водолазом звякну? По дружбе, так сказать». «Ага, удружи им в такую погоду. Ладно, сейчас кусачки попрошу привезти». Игорь стал набирать номер телефона. «А ты позвони Ярику. Пусть мне тоже снарягу возьмет. Я с ним под воду пойду». Игорь прикрыл глаза и пробормотал. «Других-то дураков нет». Лашников вернулся к скопившимся на пятачке парковки машинам. «Хорошо у вас здесь», — майор погрузился в тепло салона микроавтобуса. «Никодимыч, ситуация жопа». «Игорь, здесь дама вообще-то. Не выражайся», — укоризненно посмотрел на него старший следователь. «В данный момент я не дама, я старший лейтенант», — не отрываясь от заполнения бумаг, сказала Варя. «Так что выражайтесь спокойно, Игорь Алексеевич. Нюхательная соль мне не понадобится». «Спасибо», — зло буркнул Лашников. «Дядя Паша», — окликнул Лашников криминалиста, который что-то искал в своей сумке и сидел на заднем сиденье. «Я попросил Ярика вызвать. Я с ним погружаться буду». «Зачем?» Семен Никодимович вскинул глаза на Лашникова. «Купаться хочу!» — буркнул Игорь и посмотрел на недоуменное лицо старшего товарища. «Потому что ты, Никодимыч, глазливым оказался!» «Не понял!» — подполковник Петров даже стянул с лица очки в толстой роговой оправе. Игорь увидел, что за окнами микроавтобуса, принадлежавшего криминальной лаборатории, остановился старенький Форд. «Девица-утопленница прикована цепью к чему-то под водой. Ты же говорил, добром это не кончится!» Игорь кивнул на парнишку, вышедшего из Форда. «Я Леху попросил кусачки привезти, иначе не достать. А мы с Яриком пойдем под воду смотреть, за что она там зацепилась». «Тьфу ты!» — мрачно проговорил Петров. «То-то мне сон плохой приснился». Дверь в автобус распахнулась, и вместе со стылым ветром просунулась голова парнишки. «Здорово! Эки у вас гарный автобус!» «Где взяли?» — Востриков с завистью оглядывал почти новенький транспортер. «Леша, ты кусачки привез?» — Игорь подвинулся на сиденье. «Да, в багажнике лежат». «Откуда, говорю, роскошь такая?» Леша ловко забрался внутрь и попрыгал на мягком кресле. «Дядя Паша методом научного тыка поколдовал в своей лаборатории и нашел любимую собаку одного из друзей товарища начальника». Игорь мельком глянул на Варю, с интересом наблюдавшую за ними. «Тот был немного навеселее и очень щедр, и преподнес лаборатории сей дар. А сейчас, как я понимаю, дядя Паша делает все, чтобы не вылезать на улицу после вчерашних обмываний колесиков. Да, дядя Паша?» Он воззрился на криминалиста. «Следователь Лашников, идите на...» Криминалист вздохнул. «Улицу. И займитесь своими прямыми обязанностями». Игорь хлопнул паренька, сидевшего рядом, по плечу. «Пошли нырять». «Не, я не хочу. Я себе все тестикулы отморожу». Молодой оперативник скривился и тут заметил чихнувшую Варю. «Здесь дамы?» — приободрился он. «Здесь сотрудники Следственного комитета и полиции. А там...» — Игорь повернул голову Леши в сторону вод залива, блестевших стальным цветом. «Возможное место преступления. Нам с тобой туда». Щедрая на холодные дожди осень не успокаивалась, и с неба вместе со снегом застрочили ледяные нити воды. «Игорек, «Это кто там в машине?» — кивнул в сторону автобуса Леша, пока они быстрым шагом шли по дощатому настилу пирса. «Практикантка». «О, Ярик подъехал!» Игорь подтолкнул оперативника в плечо. «Я пойду переоденусь, а вы с мужиками подумайте пока, как цепь перекусить». Автомобиль Ярика ткнулся носом в насыпь песка и заглох. «Тебе от жены моей огромный и пламенный привет», — мрачно пожал протянутую руку Ярик, выходя из машины. «Еще она передала, что если бы ты на днях не женился, то она придумала бы, как тебе отомстить за испорченный выходной». «Ты чего такой суровый?» — спросил Лашников. «На днях рыбаки приезжали, возил их на катере. Просквозило чего-то сильно». Ярик вытащил из багажника две большие сумки и посмотрел, как решительно Лашников расстегнул куртку. «Игорек, пошли хоть в автобус переоденемся. Ты, может, и морж, но я не готов здесь стриптиз устраивать». «Там практикантка», — неуверенно отозвался майор. «А здесь народу полон двор и холод лютый. Отвернется. Мужиков без штанов не видела, что ли?» Ярик в бешенстве подхватил свою сумку и зашагал к транспорту криминалистов. «Здоровье-то побереги. Там вода вообще не теплая». «А где баллоны?» Лашников посмотрел в пустой багажник. «На техосмотре!» — рявкнул Ярик. «Бери, чего дают, Игорь!» — добавил он уже спокойнее. «У меня несколько недель в году затишье. Я все оборудование сдаю в Питер на проверку. Так что на тебе трубку и очки — это все». Он вздохнул. «Завтра привезут баллоны. Ко мне ребята едут из Питера. Попросил захватить». «И на том спасибо», — резюмировал Игорь. «Офигеть не встать, он еще и кривляется», — развел руками Ярик. В этот момент боковая дверца распахнулась, и вышла Варя. Она посмотрела по сторонам и медленно направилась к полуразрушенным ограждениям набережной. «Игорек», — удивленно протянул Ярик, — «ты чего застыл? Пошли!» Он похлопал по руке Игоря, который смотрел вслед Варе. «Да что-то хотел спросить у нее», — смешался майор. «Ладно, потом». «Вот именно», — скептически заметил Ярик. Вскоре, облачившись в костюмы для погружений, ребята снова вышли на пирс. И Лашникова окликнул один из мужчин, стоявших поодаль. «Вы как с цепью справитесь? Нам тело-то вытаскивать?» — устало спросил Сеня Кравцов из соседнего отдела, призванного на помощь. «Нет, давайте подождем», — Игорь развел руками. «Может, уплывет, нам хлопот меньше». Лашников вздохнул, видя, что его пламенная речь не произвела никакого эффекта. «Вытаскивать, конечно. Сходите за Никодимычем. И лучше всего его к берегу подтянуть, там удобнее будет вытащить». «Кого подтянуть?» — не меняя выражения лица, спросил мужчина. «Твою мать, Никодимыча! Сеня, приди в себя!» Игорь яростно хлопнул ластами, которые держал в руках, друг от друга. «Вы там со своими кражами совсем отупели. Тело к берегу, говорю, тяните. Там удобнее вытащить. Очнись, товарищ майор!» «Ой, иди ты! Я всю ночь не спал. У Дениски зубки режутся», — отмахнулся Сеня и печально побрел в сторону. «Востриков, иди сюда!» Лашников помахал рукой оперативнику, который активно жестикулировал и что-то рассказывал Варваре. «Леша, ты меня не слышишь, что ли?» «Слышу, слышу». Игриво откланившись перед Варей, Востриков подбежал к Игорю. «Чего новый хозяин надо?» «Почему новый?» «Потому что меня и Сапонина передали в твое полное распоряжение до тех пор, пока мы не найдем этого дебила, который нам столько работы наделал и погубил юную девчачью жизнь. Товарищ начальник так и сказал, что мы ото всех дел свободны». «Ну, насколько она юна, будет понятно, когда ее, наконец, достанут. И вообще, побольше уважения к покойной. Совсем придурок, что ли? Хорошо тебя Никодимыч не слышит, а то проклянет. Жди беды». «Он нам сегодня уже весь этот гемор предсказал», — Лашников вздохнул. «Так, пошли со мной, надо будет цепь подержать, пока я ее перекусывать буду». «Как она вообще могла за нее зацепиться?» — вслух рассуждал Лашников, нервно поглядывая в ту сторону, где стояла Варя. Они подошли к месту, где можно было спуститься к пирсу. Двое мужчин в спецовках молча курили и старались не смотреть в воду, где плавало тело. Игорь взглянул туда, и ему на минуту показалось, что женщина летит в отражение серого неба. «Игорь Алексеевич, я теперь точно спать не буду. Ну, давайте как-нибудь поскорее, холодно очень», — жалобно проскулил один из мужиков. «А чего вы ее держите?» — спросил Лашников. «Дек, мы вытащить пытались, оно не идет. А нам отпускать не велели, вот и держим», — как-то обреченно уронил второй мужчина с синюшным то ли от холода, то ли от вчерашних возлияний лицом. «Мужики, потерпите. Сейчас я спущусь, цепь перекушу, и ребята с берега подхватят. Они веревку кинут, вы в звено проденьте, а то ее быстро течением утянет». Лашников смотрелся в то место, где стальные звенья показывались в биении волн. «Тело точно где-то близко прицеплено, смотри, как струна тянется». «Дайте-ка я спущусь, гляну, что там». Игорь проворно сбежал по шаткой конструкции ступенек. Он поднял глаза, и его взгляд уперся в обеспокоенное лицо Варвары, которая стояла среди оперативников и следователей. «Лашников, ну ты ныряешь или где?» — голос Ярика вывел Игоря из задумчивости. «Чё ты на них смотришь? Они тебе не помогут». «Иду». Игорь глубоко вздохнул, продул уши и, сцепив зубы на загубнике, ступил вниз. Серая мутная вода сомкнулась над головой, и когда танец пузырьков воздуха закончился, Игорь посмотрел наверх и увидел парящую в волнах покойницу. Майор с трудом отвел взгляд от страшного зрелища, посмотрел на ее ногу, истерзанную кольцом кандалов, и увидел, что цепь заканчивалась совсем недалеко. Звенья зацепились за арматуру, торчащую из опоры пирса. Яркая до тошноты и страшная мысль озарила его. Девушка пыталась всплыть, но ледяная вода и зацепившаяся цепь поймали ее в смертельный капкан. Холод стылой маской обжигал лицо, а арматура мертвой хваткой держала свою жертву, и Игорю пришлось выйти на поверхность за помощью. «Ярик, давай со мной! Болторез возьми, без него никак!» — отплевываясь, прокричал Игорь. «Мужики, держите цепь! Как только ослабнет, хватайтесь крепко!» Стоящие на берегу согласно покивали головами, а Ярик тем временем спустился с Игорем в ледяное пространство. Стараясь работать кусачками быстро, Лашников пытался оторвать струну, держащую утопленницу, но потом решил взять повыше и, наконец, перекусил железные путы. Ярик вдруг напрягся, замер, всматриваясь в пространство под ногами, и стал тыкать пальцем в глубину. Но Игорь ничего не заметил и позвал его за собой наверх. Замерзшие конечности еле двигались. Ребята, стянув мокрые костюмы прямо на улице, влетели в теплое нутро автобуса, пока Леша, матерясь, складывал полощущийся на ветру неопрен. «Кофе, кофе горячий пейте!» — приговаривал дядя Паша, щедро подливая в дымящиеся чашки янтарную жидкость. «Моржи! Ну чё там?» «Всё хреново очень!» — отхлебнув обжигающий напиток, который тут же теплом разлился внутри, проговорил Игорь. «Мужики, она, видимо, выплыть пыталась с этой фигнёй на ноге. Ей до поверхности немного не хватило. А то я и думаю, что она как будто чуть протоплена». Лашников шумно отхлебнул кофе. «Там нога до мяса изорвана кандалами, которые на нее нацеплены. А это говорит о том, что она где-то на цепи сидела». Игорь посмотрел в окно. «Документов при ней, конечно, нет». Лашников задумчиво почесал переносицу. «Я какую-то тупость сказал?» «Ну, дорогой мой, так совсем не интересно», — развел руками дядя Паша. «Конечно, нет. Я очень хочу надеяться, что эта мадам...» Мужчина кивнул в сторону отъезжающего автобуса, присланного местным криминальным моргом. «Просто гуляла, споткнулась и упала». «Ага. А украшение на ногу как попало?» Лашников посмотрел на Никодимыча. «Кто из экспертов ее осматривал?» «Лопарев. Он сегодня какой-то неприветливый», — пожал плечами подполковник Петров. «Ты чего там тыкал под водой?» — спросил Лашников у Ярика, когда руки перестали дрожать. «Игорян, мне очень хреново. Я чувствую, мне кранты, температура сейчас поднимется, так что я домой. Тыкал я туда, потому что тень чью-то увидел. Не рыба точно. У нас акул и дельфинов нет. Тень большая была, как от человека. Станция закрыта, у меня никто ничего не спрашивал. В такой холод хрен кого загонишь нырять. Делайте выводы. Плыл явно в сторону берега. Ребята, я пошел. А то сдохну прямо у вас в автобусе. Не, не надо. Он новенький почти. Дядя Паша любовно погладил сиденье. Дайте хоть так жизни порадоваться. А практикантка-то где? Игорь огляделся. В общежитие отправил. Варвара прямо с дороги, пусть она обустроится. Степан Никодимович устало потер морщинистое лицо руками. «Ох, не к добру все это! Я вас очень прошу, товарищ подполковник, не нагоняйте жути!» Дядя Паша постучал пальцами по поверхности встроенного столика. Лопарев, конечно, сильно ругался и жаловался на радикулит, но обещал в тепле родного морга осмотреть ее более детально, а главное — быстро. «Игорек, ради тебя стараемся!» Все хотим в два счета распутать это дело, так, чтобы на свадьбе было хорошее настроение. «Ага, как же! Вы все просто свадьбу гулять как минимум неделю хотите», — подхватил разговор Леша, влезавший в автобус. «Скоро стемнеет, делать здесь особо нечего. Может, поедем? До завтра все равно уже ничего не выясним». «Да и то правда. Пора ехать». Игорь устало посмотрел на молодого оперативника. «Подкинешь домой?» «Не вопрос, босс», — отсалютовал Алексей. Вскоре машина Вострикова притормозила возле одного из многоквартирных домов. Попрощавшись с Лешей, майор Лашников зашел в парадную и сразу почувствовал знакомые ароматы. Лариса готовила ужин. Чеснок, специи и еще что-то неуловимое, ингредиент, который знала только она. Женщина часто смеялась, говоря, что это любовь. Без сил опустившись на холодный камень ступеней, Игорь уронил голову в сомкнутые ладони. Отец всегда говорил ему, что мужчина должен быть честен со своей женщиной. Лучше сделать ей больно один раз, чем потом терзать всю жизнь. Тогда Игорь не понимал, что имеет в виду его отец. А сегодня, увидев Варю на этом пирсе, вдруг ясно осознал. Яркая вспышка понимания. Да ломоты в висках. Лашников уже знал, что сегодня причинит Ларисе боль. Но по-другому уже просто не мог. Категорически не умел делать что-то наполовину. Мужчина нехотя встал и пошел к двери, которая вела в квартиру Ларисы. «Привет, привет!» Из кухни донесся певучий голос невесты. «Иди мой руки и за стол. Не могу отойти от плиты». Лашников переехал в квартиру к женщине всего неделю назад, хотя встречались они уже больше года. Поэтому вещей было немного, он быстро побросал их в спортивную сумку и, оставив ее в коридоре, прошел на кухню. «Ты чего не переоделся?» Лариса обернулась через плечо. «Только не говори, что надо бежать на работу». Она картинно уперла руки в боки. «У тебя, в конце концов, свадьба через несколько дней. Не знаешь способ попросить бандитов поутихнуть?» Кухня наполнилась ее особенным серебряным смехом. «Свадьбы не будет», — глухо отозвался мужчина, глядя в одну точку. «Что?» Лариса, улыбаясь, расставляла по столу глиняные миски с оленями, овощи, свежий хлеб. «Свадьбы не будет». Игорь медленно поднял на нее глаза. «Лашников, ты головой повредился? Что за странные шутки?» Лариса выдохнула и села рядом. «Мандраж?» Она положила руку ему на плечо. «У меня тоже. Сегодня с Зинкой разругалась, потому что она не хочет надевать розовое платье. Хотя какая разница, в чем придет она?» «Лариса, прости. Я ухожу». Сдавленно пробормотал мужчина и поднялся. «Постой!» — отчаянно выкрикнула девушка. «Что случилось? Игорь, куда ты?» Лариса выбежала за ним в совершенной растерянности и увидела, что у Лашникова в руках сумка. «С вещами?» «Я встретил другую женщину». Игорь снова посмотрел на нее. «Прости, не понимаю». Лариса опустилась на табурет, стоявший в коридоре. «Да я тоже ничего не понимаю», — Игорь махнул рукой и вышел за дверь. Лариса лишь слышала в тишине его скорые удаляющиеся шаги. Утро пробилось сквозь серую завесу туч, ненадолго показало пару солнечных лучей и снова заплакало дождем. Поскребя ключом в замочной скважине, Семен Никодимович подергал ручку и с удивлением обнаружил, что дверь в отдел закрыта изнутри. «Странно», — прокашлялся подполковник Петров и постучал. «А кто там?» С другой стороны послышалась возня, и тонкое полотно распахнулось, а за ним, потирая переносицу, стоял заспанный Игорь. «Не понял». Петров оглядел примятый плед на диване, стоявшем в углу просторного кабинета. «А ты чего здесь-то?» «Заработался», — мрачно бросил Игорь. «Пойду морду умою». Лашников подошел к двери и столкнулся с Варварой. «Здравствуйте», — девушка расцвела улыбкой. «Ох, как у вас просторно!» Варя вкатила ярко-красный чемоданчик на колесиках. «Вы меня простите, но...» Варвара достала из объемной сумки кофеварку. «Моя эффективность и работоспособность возрастают пропорционально тому, насколько хорошо сварен кофе или заварен чай. С этим прибором не расстаюсь, но и не жадничаю. Пользуйтесь на здоровье». Девушка огляделась в поисках места для кофеварки. «Можно я кофе и чайные принадлежности на этой тумбочке поставлю, Игорь?» Она посмотрела на мрачного майора, все еще стоящего в дверях. «Как хотите», — зло плюнул словами Игорь и вышел вон. «Не выспался», — махнул рукой Никодимыч в ответ на вопросительный взгляд Варвары. «У него свадьба на днях. Нервничает, наверное». «Зачем? Радоваться надо», — Варя воткнула кофеварку в розетку. «Давайте кофе попьем». «А давайте. У меня и шоколадка есть». Никодимыч полез в мятый кожаный портфель. «Вы располагаетесь, Варвара, вот за это рабочее место, пожалуйста». Петров кивнул на стол напротив того, где обычно сидел Лашников. «Я, как большой начальник, сижу за той дверью в отдельном кабинете. Но если какие вопросы, сразу ко мне». Он глянул на часы. «Опа! Я к еще большему начальству. А потом кофе попьем. Осваивайтесь». Петров спешно покинул кабинет. «Игорян!» В открытую дверь просунулась мужская голова. «Скажи, а можно я к тебе на свадьбу приду в зеленом костюме?» Правда, Танька обещала его разрезать на полоски. «О, простите!» — в комнату вошел мужчина. «Не заметил вас?» «Добрый день. Варвара Мечина, я на практике». Девушка налила воды в чайник. «Игорь Алексеевич вышел. Что ему передать?» «Василий», — представился мужчина. «А почему в этот забытый людьми мрачный кабинет? Вот бы к нам. Отдел по раскрытию экономических преступлений. Это цвет всего полицейского дела». «Ой, ну что вы, я считаю плохо», — рассмеялась девушка. «Кофе хотите?» «Очень. Но лечу на занудное собрание. Но потом приду и потребую свой кофе». Он картинно откланялся и вышел за дверь. Варвара огляделась, вздохнула и, засыпав в резервуар с фильтром ароматно пахнущий порошок, пошла разбирать стол, которому предстояло на какое-то время стать ее рабочим местом. Освободив поверхность, девушка разложила фотографии, которые успела сделать на месте происшествия. Фото, напечатанные на принтере и обычной бумаге, конечно, не передавали всей картины окружающего, но это было лучше, чем ничего. Она долго раскладывала снимки с места преступления. Одинаковый серый цвет, обломки гранитной набережной, досками заделанные пробоины в бетонном языке пирса. Изображение утопленницы она оставила на потом. Никогда не показывая вида перед коллегами, девушка все еще долго жила под впечатлением, когда приходилось смотреть на тело человека. Вроде должен ходить, дышать, говорить. Она вспомнила, как вовремя прикусила язык при погрузке трупа с ее первого места преступления. Она чуть не крикнула вдогонку медикам, застегивающим мешок, чтобы оставили щелочку, а то как же он дышать будет? И это было ужасно. Неделю она слонялась больная между занятиями, подработкой в юридической консультации и бесплатной практикой в отделе. За этими размышлениями глаз зацепился за что-то, что не вписывалось в общую картину. Варя никак не могла увидеть что-то необычное в снимках, разложенных перед ней. Пара зевак, девушка с коляской идет вдоль берега, стоящий чуть поодаль старик, смотрящий в море и словно не замечающий суеты вокруг. Но шорох возле двери отвлек Варвару, и она подняла глаза на женщину, стоящую прямо перед ней. «Где Лашников?» У внезапно появившейся посетительницы были покрасневшие грустные глаза. «Добрый день». «А я не знаю», — Варя пожала плечами. «Он вышел минут 10 назад. Передать ему что-то?» «Не надо», — бросила та и стремительно вышла. Варя пожала плечами и снова стала вглядываться в мир, замерший на глянцевых снимках. Пронизывающий сырой ветер тянул с залива слегка потеплевший воздух. Ветровка Игоря надувалась парусом, но он, казалось, не замечал, что зубы скоро начнут выбивать чечетку не хуже, чем у вчерашнего свидетеля. Смятая сигаретная пачка, вынутая из кармана, валялась рядом на скамье. К нему кто-то подсел. Игорь уловил знакомый аромат и повернул голову. На него молча смотрела Лариса. «Она?» — кивнула она в сторону отдела. Игорь покачал головой. «Ты придурок, Лашников!» — печально уронила Лариса. «Я знаю». Неуютное тяжелое молчание теснилось между ними, пока у здания ОМВД не остановилась машина начальника. «О, боги, папа подъехал! Я ему еще ничего не сказала». «Правильно. Лучше я сам». «Не торопись, Игорь. Я люблю тебя и все пойму». Лариса, улыбаясь, смотрела на приближающегося отца и тихо говорила. «Игорь, это может быть просто игрой воображения. Все мы не ангелы. Подумай, ты же знаешь, что за человек мой отец. Он тебя в порошок сотрет». Ему и так стоило большого труда согласиться, чтобы я пошла замуж за простого следователя. «Солнце, у тебя тяжелая работа, а девочка эта, как райская птичка. Прилетела издалека, блеснула лучом света в твоей обыденности и постоянной усталости. Я не хочу тебя терять. Давай еще вечером поговорим», — скороговоркой закончила она. «Папа, привет!» «Ну что, молодожены?» — Николай Сергеевич потряс Лашникову руку. «После свадьбы поворкуйте. А сейчас, Игорь, пойдем. Дело вчерашнее — это резонанс. Ты молодец, уважаю». Он назидательно поднял указательный палец. «Вот, Лара, человек ради работы ничем не гнушается. Полез вчера под воду улики смотреть». «Я пойду». Лариса лишь улыбнулась краешком губ. «Николай Сергеевич, я могу с вами поговорить перед совещанием?» Игорь бросил быстрый взгляд на ее удаляющуюся фигуру и посмотрел в глаза будущему тестю. «Да и я с тобой хотел парой слов перекинуться. Мать там какой-то выкуп затеяла. Я в этом не понимаю, но спорить не буду. Чего ты хотел?» «Свадьбы не будет. Я раскрою это дело и напишу рапорт об увольнении». Лицо Воронского переменилось и помрачнело. «Хорошо подумал». «Да». Игорь выдержал его взгляд. «Ты сказал, я тебя услышал». Николай Сергеевич посмотрел вслед дочери, которая садилась в машину. «Лариса знает?» «Я ей вчера еще сказал». Игорь согласно покивал головой. «Да. Моя дочь — настоящая женщина с сильной волей. Ни словом не обмолвилась». Николай Сергеевич отошел на шаг от Лашникова. «Не то что некоторые. Вы правы, я не настоящая женщина. Я поступаю как мужчина. Ты уверен, что отпускать остроты в твоем случае — это верное решение?» — сощурился Воронский. «Простите». «Пошли, у нас работа», — помолчав, полковник добавил. «Пока еще общая». Лашников вернулся к себе и застал Вострикова, который, раскинувшись по-домашнему, пил крепкий кофе и потчевал Варвару местными байками. «Значит, догоняю я этого зайца, «Леха, у тебя работы нет?» — бросил Лашников, проходя к своему столу. «Игорь, ты как человек, лишающийся права свободного мужчины...» «Леша, иди работай», — сказал майор, посмотрев на него из-под лобья. «Вот видите, Варвара, как хамски прерывают нашу с вами светскую беседу!» Леша встал со стула. «Я чашечку заберу, потом занесу». Вдруг из коридора, вслед за быстрым стуком каблучков, показалась встревоженная секретарша. «Ребята, давайте на собрание. Только пулей начальник лютует так, что аж огонь из глаз. Он так не искрит, даже когда с женой поссорится или начальство из города отчитает», — сказала девушка и снова скрылась из виду. Лашников раздраженно кинул взятый из сейфа папки обратно и вылетел в открытую дверь. В это время по коридору к кабинету начальника стягивались молчаливые люди. Кто-то читал бумаги, некоторые быстро заканчивали разговоры по телефону. Проходя в кабинет, сотрудники рассаживались по привычным местам. Воронский зашел последним, поздоровался с коллегами и на ходу скомандовал: «Майор Лашников, докладывайте». «Вчерашнее тело опознать пока не удалось», — сказал Игорь. «Документов у нее при себе не было, особых примет тоже нет. Возраст 25-30 лет. Судя по отчету патолога-анатомов, нельзя сказать, что девушка из зоны риска. Не наркоманка, профилирующих особенностей, присущих ночным бабочкам, тоже нет». Лашников помолчал. «Патологи сказали, что у нее странные следы на шее, но и застарелая рана от кандалов на ноге. Лопарев сказал, что это прижизненные повреждения, и он согласен с моим мнением, что девушку где-то держали на цепи». Лашников вздохнул. «И, видимо, она сбежала и пыталась выбраться, но не дотянула до поверхности». «Как же она смогла туда попасть?» — пожал плечами Петров. «Да я откуда знаю? Голову уже всю сломал», — тихо добавил Игорь. «Не густо», — полковник Воронский барабанил пальцами по столу. «Ну что ж, работайте». Вскоре их прервал дежурный. Он быстро подошел к начальнику и что-то шепнул ему на ухо. У Воронского вытянулось лицо, он смерил взглядом Старлея и молча воззрился на ожидающих коллег. «Петров, Лашников, на выезд! У нас женский труп у железнодорожного моста». Николай Сергеевич встал. «Начинайте работать. Я, если успею, то тоже подъеду». «На нас, наверное, кто-то порчу навел», — тихо пробормотал Петров, вставая из-за стола. «Хренотень какая-то». Лашников выдохнул, постучал пальцами по спинке стула и вышел в приемную. «Леша!» Игорь остановился возле стола секретарши Нины, где молодой оперативник Алексей сыпал комплиментами. «Поехали». «Куда изволите?» Востриков был в приподнятом настроении. «На место происшествия», — устало обронил Игорь. «Че мы там забыли?» — улыбаясь Нине, проговорил Леша. «Вчера не насмотрелись?» «На новое», — твердо сказал Игорь. «Опять?» — у паренька сползла улыбка с лица. Спустя полчаса раскисшую грязь возле моста уже месили колеса машин и сапоги людей. Давно заброшенная переправа, некогда помогавшая редким поездам попадать с одного берега на другой, виднелась в вязком тумане оттепели. Белая мгла еще не добралась до месива размокшей земли внизу, где ярким пятном выделялась, лежавшая словно сломанная кукла, тело женщины. Вверху оврага на скамеечке сидел дед Андрей, местный сторож со старых хранилищ, которого знал почти весь город. Он здесь был как легенда, жил с самого рождения в Карельске, а на складах работал лет с пяти. Знал каждый закоулок в городке и чуть ли не всех горожан, хотя это скорее был вымысел сплетников. «Иду я, значит, на обед домой. Баба моя щей наготовила. Смотрю вниз-то, тю, девица лежит. Я ее позвал, а она не отзывается. Ну, я кликнул мальчишек с автомастерской». Дед Андрей кивнул в сторону двух встревоженных пацанов. «Мне-то не спуститься сюда. Они и сказали, что она не дышит». «Одета она явно не по погоде», — Лашников задумчиво покачал головой. «Ладно, пойду вниз. Дед Андрей, ты не уходи. Сейчас Никодимыч поднимется, тебя по форме опросят, и ребят тоже». Грязь скользила под ногами. Игорь опирался о зазубрины низкого кустарника, стараясь не упасть при спуске во враг. Достигнув ровной поверхности, он попытался счистить налипшие земляные комья, но лишь размазал их по обшлагам брюк. Вздыхая, он подошел к дяде Паше и местному судмедэксперту Лопареву, стоявшими над телом. «Ну, что скажете?» — отряхивая с ладони подсыхающий темный налет, проговорил он. «Убийство», — пожал плечами тощий человек, одетый в светлый и удивительно чистый плащ. «Уверен. Может, упало?» — Лашников с надеждой посмотрел на него. «Игорь, что вы все долдоните вслед за Никодимычем? Упало да упало. Ты что, сам не видишь?» Дядя Паша ответил на звонок и отошел в сторону. «Как ты сюда такой чистый добрался?» — Игорь покосился на безупречный костюм Лопарева. Он хоть на минуту хотел отсрочить осознание того, что за последние несколько дней произошло два непонятных убийства, вихрем ворвавшихся в их размеренную сыскную жизнь, дрейфовавшую между бытовыми разборками и мелкими грабежами. «Да вон, по лесенке!» — кивнул в сторону притулившихся в углу ступенек собеседник. Майор с удивлением обнаружил, что сюда можно было попасть, не рискуя свернуть себе шею. Он огляделся. Город все глубже проваливался в осень, и уже чернели наготой ветви деревьев редкого пролеска, торчащего за железной конструкцией переправы. Но вдруг у наваленной груды осыпавшегося кирпича следователь заметил какое-то юркое и почти неуловимое движение. «Погоди-ка», — бросил он медику и быстрым шагом пошел в том направлении. Перескочив торчащую из земли арматуру, Игорь прижался спиной к стене опоры. Из-за колонны послышался тихий женский голос. «Да, Егор Николаевич, да. Я пока не уверена, но думаю, что вам следует приехать. Все очень похоже, и потом на вчерашних снимках я заметила кое-что новое. Причем сегодня я вернулась на ту набережную, и надписи не было», — голос замолчал. «Да, я позвоню вечером». Игорь вышел из своего укрытия и внимательно посмотрел на Варвару, сидевшую на деревянном ящике. Он молча смотрел на нее. «У меня есть куратор», — покрутила девушка телефоном, как бы отвечая на немой вопрос. «Я же не просто практикантка», — Мечина улыбнулась. «Я блатная практикантка», — туманно проговорила она и стала быстро удаляться в направлении скопившегося народа возле яркого оперения девушки, смотревшей в небо ясным взглядом. «Игорян!» — к следователю подбежал один из оперативных работников. «Ребята по лесу порыскали? Ничего. Вокруг тоже. Сумки и документов при ней нет. По одеже больше на рабочую лошадку смахивает, но фиг знает. Но не из местных, факт». Оперативник Дмитрий Сапонин покрутился, что-то пробормотал и снова убежал. Лашников огляделся еще раз и, махнув рукой, пошел обратно к месту, где суетились люди. «Игорь Алексеевич, можно вас на минуту?» — позвал его ранее обследовавший тело медик Лопарев. «У меня есть немного страшное предположение». «Слушай, Никита Анатольевич, можно без твоих заворотов?» — устало выдохнул Игорь. «И так голова кругом уже». «Эти два убийства похожи», — выпалил Лопарев. «Какие?» — Лашников медленно перевел глаза на судебного медика, поправлявшего очки. «На набережной и здесь. Я тебе точно говорю». Глаза судмедэксперта блестели за стеклами очков. «Вот увидишь, что-то здесь не так». «Никита Анатольевич, ты издеваешься?» — Игорь сморщил лицо и глянул на криминалиста. «Нет. Посмотри на точки у нее на шее». Он нагнулся и легонько поднял подбородок девушки вверх. «Видишь?» — Лопарев выпрямился, сведя чуть ли не за спиной узкие плечи. «Я когда первую осматривал, там такие же отметины были», — твердо сказал он. «Да, я склонен согласиться с Никодимычем. Хренотень какая-то», — тихо проговорил Игорь и посмотрел наверх, где подполковник Петров беседовал с дедом Андреем. Вернувшись в отделение, Лашников нагнал в коридоре идущую скорыми шагами Варвару. «Надо поговорить». Он бесцеремонно взял ее под локоть и буквально затащил в кабинет. «Что происходит?» Варя больно ударилась рукой и хмурясь смотрела на Игоря. Как только за ними закрылась дверь, Лашников взглянул девушке в глаза. Варя вздохнула и села на стул. «Рассказывайте», — твердо проговорил мужчина. «Простите?» — Мечина приподнялась, но он усадил ее обратно. «Что это за цирк? У нас два похожих убийства, ваш телефонный разговор. Кому вы докладывали? Что еще за блатная практикантка?» — стоя над ней, чеканил слова Игорь. «А завтра приедет мое начальство, у него все и выясните», — тихо отозвалась девушка. «Хорошо». Игорь опустился на стул. «Какие такие надписи вы заметили вчера? А сегодня их уже нет? Это, как я понимаю, напрямую относится к делу». «Справедливые замечания», — Варя выудила из коробки, стоящей на ее столе, несколько снимков. «Смотрите». Она пододвинула фотографии. Игорю пришлось пересесть к ней поближе. На месте, куда указывала Варя, были запечатлены остатки гранитного монумента, возведенного когда-то на набережной. Памятник был сделан неправильно, и штормовой ветер вскоре слизнул его с постамента, опрокинув в воду. Железного человека убрали, а место, куда он крепился, оставили. На этой самой плите Игорь увидел какие-то цифры в виде граффити, написанные в столбик. «Ну и что?» «Сегодня я еще раз приехала на место. Цифр не было». «А, непонимающе уставился на нее Игорь. И что?» Ему страшно мешало то, что он не мог спокойно смотреть на Варвару. Девушка сбивала его с ног одним своим видом, мужчина переставал понимать, что происходит. Игорь не мог осознать, как в одну секунду его жизнь переменилась. «Наш отдел расследовал серию преступлений, но есть мнение, что мы выявили не все», — выдохнула Варвара, оторвавшись от экрана телефона. «Я написала начальству, мне разрешили посвятить вас в детали дела». «И что?» У Игоря даже перехватило дыхание. Ему было безумно жаль прерванной жизни девушек, но интерес сыщика взял верх над эмоциями. Зарождающееся в нем чувство радости даже потеснило тот комок тяжести, которым упала внутри новая влюбленность. Он слушал Варвару, которая старательно описывала долгое и трудное дело, и ему почему-то было хорошо, несмотря на всю рассказанную ситуацию. «И вроде все мы выяснили, но осталось 9 тел. А так как я уже говорила, что проводником нам служил старый Атлас, и именно его сетка координат давала нам подсказки, то эти 9 жертв привели меня в Карельск. Вот такой вот страшный кроссворд». «А я кроссворды любил». Лашников посмотрел на Варю. «Теперь вся жизнь один сплошной кроссворд. Почему вы нас сразу не предупредили? Что может быть такая ситуация?» — спросил Игорь. «Ну, во-первых, это было всего лишь предположение. И как только у вас появился нетипичный случай, я моментально выехала к вам. И повезло, что успела, пока труп еще не увезли. А во-вторых, что вы могли бы сделать? Вести комендантский час? Представить каждой девушке сопровождение?» Варя замерла, глядя на сгущающийся сумрак во дворе. «Мы даже пока не понимаем, местные ли они, а может, приезжие, и не знали, сюда ли он направится. Остальные убийства произошли в Никольске и ближайших пригородах. Серию заметили не сразу». «Приплыли», — Лашников покачал головой. «Я, честно, даже не ожидал, что такое может быть у нас. А кем были предшествующие жертвы?» «Эти женщины как бы стоят отдельно». «Ох!» — Варвара сделала круглые глаза и уставилась на Игоря. «У вас же, я слышала, свадьба на днях. Вот ужас-то! Такие неприятные дела свалились». Игорь молча встал и подошел к окну, потому что не в силах был смотреть на искреннее сожаление Варвары. «Самое ужасное, что мы сидим и ждем, что же будет дальше», — Варя поставила кипятить чайник. «Кофе горячего хотите?» «Хочу», — Игорь ответил легкой улыбкой. «Тогда давайте сидеть не будем. Излагайте обстоятельства дела и будем думать». «Полный обзор завтра даст полковник Малинин. Он рано утром приедет из Питера. Егор Николаевич возглавляет наш отдел». Варвара постучала ложечкой о край чашки. «А я могу рассказать только то, что знаю сама». Дверь кабинета распахнулась, внутрь вошел Сапонин. Есть совпадение по личности. По той, что с железнодорожного моста. Дима посмотрел на Варю. Милая девушка, налейте чаю, пожалуйста. С утра не ел ничего. Как-то по-свойски выпалил мужчина и стал рассказывать дальше. Если это она, то жертву звали Звягинцева Алена Петровна. Отроду ей было 29 лет. Трудилась она моделью и даже пыталась своим талантом сразить театральные подмостки. Сапонин с наслаждением жевал предложенный бутерброд. Пропала она примерно неделю назад из дома в северной столице. Заявление подали родители. Она им написала короткую смс-ку, мол, буду через 2 дня, уехала на кастинг. Но вот вам промежуток, когда все и случилось. На пороге возник дежурный. «Игорь, тебя начальство требует, срочно! Оно очень недоброе!» «Что случилось?» Лашников нехотя поднялся. «Я думаю, что Воронский сам тебе об этом скажет. Николай Сергеевич вообще в последние дни не сильно приветливый». Дежурный покосился на Сапонина. «А тебя искал Мамыкин. Он тоже очень злой». «Ну, выражение «добрый Мамыкин» в природе не существует», резюмировал Сапонин и улыбнулся Варе. «Знаете, что вы сейчас сделали? Спасли меня. На сытый желудок переносить все изуверства Мамыкина гораздо легче». Лашников проводил взглядом Сапонина и подошел к Варе. «Продолжим разговор позже». Он слегка стукнул костяшками пальцев по столу и вышел. Девушка осталась в одиночестве, когда дверь за мужчинами закрылась. Она села разбирать снимки, читать отчеты и делать то, что умела лучше всего — подмечать детали. Варя снова и снова просматривала фотографии с места первого происшествия, и что-то не давало ей покоя. Длинный коридор уперся в дверь с табличкой «Воронский Николай Сергеевич», начальник ОМВД и так далее. Оставив позади устрашающую надпись, Игорь покосился на пустое секретарское кресло и, вздохнув, вошел в кабинет. «Вызывали?» После минутной паузы Воронский все-таки оторвался от заполнения каких-то бумаг и воззрился на Лашникова. «Докладывай!» «Не понял?» Игорь непонимающе посмотрел на него. Воронский вздохнул, достал из встроенного в шкаф холодильника запотевший графин, 2 рюмки и тарелку с какой-то снедью. «Садись!» — коротко кивнул он на стул напротив себя. «Пей!» Налив до краев обе стопки, Воронский сощурился, выдохнул, осилив крепкий напиток, и подцепил хрусткий огурец на вилку. «Чего застыл? Пей!» — скомандовал он и в упор посмотрел на Лашникова. «Выбор своей дочери я никогда не одобрял, но уважал его. Но ты, дорогой друг, оказал мне огромную услугу». Воронский снова наполнил обе рюмки. «И лучше, если один раз ты ей разобьешь сердце. Ничего, — он махнул рукой, — крепче будет. Это лучше, чем Лара потом всю жизнь будет с тобой маяться. Но...» Начальник остановил руку Игоря, потянувшуюся за 2 порцией спиртного. «Ты сейчас выпьешь, потом раскроешь это дело, и чтобы духу твоего не было. Не только в ОМВД, вообще в городе. Ты понял меня?» Тяжело посмотрел на него Воронский. «Да, я бы и сам...» «Мне не интересно, что ты сам. Это я тебя выгнал. Я надеюсь, ты понял». Воронский стал набирать телефонный номер. «Ты мне больше вообще не интересен». «Алло, Павел Игнатьич, ну долго я тебя ждать буду?» Он сделал рукой изгоняющий жест. Игорь нетвердой походкой шел по краю тротуара, пытаясь укрыться от стылого ветра, высоко подняв воротник куртки. Спасительным был звонок от медиков, которые просили приехать, несмотря на позднюю ночь, а как раз Игорю надо было уйти хоть куда-нибудь из ставшего за столько лет родным кабинета. Хотя патологи радости не добавили, так как теперь почти официально можно было считать, что преступления связаны в серию. Обеих жертв одинаково привели в неподвижное состояние, чем-то пока не выясненным, уколов в шею. Токсикологию ждать долго, но уже было хоть что-то. После разговора с Воронским, с одной стороны, Игорю было гадко. С другой, на сердце играли в пятнашки солнечные зайчики. Он страшно злился на девицу, которая так бесцеремонно ворвалась в его жизнь, но где-то в глубине души был несказанно рад ее появлению. Варя была спасательным парашютом, который в одну секунду вынес на поверхность его, погружающуюся в пучину бытового безмолвия, жизнь. Игорь, выросший на детективных романах, мечтал о большем, чем допрашивать пьяного мужа, зарезавшего такую же окутанную винными парами жену. Эти два убийства напомнили о том, зачем он вообще учился в высшей школе полиции. Дверь забегаловки, тускло мерцавшей вывеской, распахнулась, и оттуда хохоча вывалилась парочка. «Мадам, вы безбожно хороши!» — кривляясь, кланялся смешной мужичок в шляпе, кое-как державшийся на его мелких кудрях. «Вас просто необходимо рисовать или писать о вас музыку. Эх, если бы я умел...» «Замолчи!» — развязно смеялась в ответ женщина. «А сумка где моя?» Игорь встрепенулся, потому что услышал знакомый голос. «Медам? Ein секунд?» Мужчина присел в поклоне и скрылся за завесой ароматов распивочной, отдававшей прокисшим пивом и почему-то прогорклым маслом. «Лариса?» — удивленно обернулся Игорь. «Что ты здесь делаешь?» «О!» — нетвердо переминаясь с ноги на ногу, Лариса помахала руками, узнав Игоря. «Уходи! У меня девичник. Хотя теперь-то ты уже не в том статусе, так что можешь присоединиться». «Давай я тебя домой отвезу», — Игорь попытался взять ее за руку. «Отвали!» Лариса нахмурилась, вырывая локоть. «Лара, я прошу. Поехали, я отвезу тебя», — Игорь свистнул таксисту, стоявшему рядом. «Ну-ка давай, приди в себя». «Это теперь, когда ты отчалил в последний момент, я должна прийти в себя?» Лариса повысила тон и икнула. «Ты... ты стал моим несбывшимся проектом. Ты был единственным, что пошло наперекор родителям. Ты и только ты! Я все время жила по указке и должна была вслед за своей матерью нести это знамя бытового уюта. Но я хотела, чтобы мужа хотя бы я сама себе выбрала». Лариса со всей силы хлопнула по капоту подъехавшей машины, оставив еле заметную вмятину. «Но ты сделал так, что они оказались правы!» Игорь жестом остановил водителя, который зло посмотрел на расшумевшуюся пассажирку и собирался выйти к ним. Тот недобро оскалился и покрепче перехватил руль. «Держи». Лашников вынул из кошелька несколько купюр и свою визитку и незаметно сунул их водителю. «Звякни потом, посчитаем ремонт». Тот выдохнул и махнул странным жестом негнущихся пальцев. «Успокойся, я прошу тебя». Лашников вернулся к женщине. «И теперь ты просишь меня? О чем?» Лариса печально посмотрела на него абсолютно трезвым взглядом. «Запомни, майор Лашников, я тебя никогда не любила, просто ты был хорошим выходом из-под опеки папы и мамы. Ну а теперь я просто обязана выйти замуж за Павлика. И тот, в свою очередь, будет всегда мне припоминать, что спас меня от позора. Ты, Лашников, разрушил мою жизнь». Она печально посмотрела на Игоря. «Лучше б я умерла». «Лара, ну не надо так. Кому было бы легче от того, если бы я тебя обманул?» Рядом тихо материализовался прежний кавалер, сжимающий сумку женщины в руках. «Мадам?» — весело начал он. «Да дай ты сюда!» Лариса зло вырвала у него сумку и, сев в такси, громко скомандовала. «Поехали!» Сверкнув стоп-сигналами, автомобиль скрылся за поворотом. Мужичок, вздохнув, молча поплелся в покинутый приют распивочной, напевая на ходу какой-то мотив. А Лашников, пройдя еще пару улиц, очутился перед дверьми родного УМВД. «Ты чего?» — удивился дежурный. «Да не спится что-то», — махнул рукой Игорь. Да и работа накопилась. Неопределенно сказал он и стал подниматься по лестнице. Сумерки давно перекрестили тенями кабинет. В коридоре раздались чьи-то шаги. Игорь поднял глаза и с изумлением увидел, что переделал месячную норму бумажной работы. Разминая затекшую спину, прошелся к окну и увидел, что бодрствует не только он. Экспертно-криминалистическая лаборатория временно уже пятый год занимала нижнее крыло здания, точнее, часть первого этажа, куда их переселили после пожара в отдельно отведенных апартаментах. У дяди Паши горел свет, и Игорь понял, что хоть и вызывал начальник его к себе на рюмочку, неугомонный эксперт вернулся к работе. Пройдя бесконечные коридоры и пару лестничных пролетов, Игорь очутился возле двери, соединяющей УМВД и лабораторию. И хотя у экспертов был свой вход, пользоваться внутренними коридорами было удобнее. В лаборатории было тихо, стрелки часов пружинили на без четверти два. Игорь удивился, потому что обычно дядя Паша в 11 вечера отбывал домой, что бы ни случилось. «Дядя Паша, ты где?» Негромко позвал Игорь, но ответа не последовало. «Павел Игнатьевич!» В кабинете никого не было. Экран компьютера тихо ордел заставкой, бумаги были разложены в беспорядке. Обычно дядя Паша, не любивший отчетности волокиту, все свое время проводил в техническом отделе. Но и там Лашников никого не нашел. «Алло, Серый, здорово!» Он набрал телефон дежурного. «А дядя Паша не у Воронского?» «А, полковник уехал часа два как». «Ага, спасибо». Игорь еще раз покричал эксперта, но уже громче, пожал плечами и решил идти обратно. Мало ли, куда криминалист мог уйти. Не до утра же его здесь ждать. Но неясный звук со стороны парадного входа заставил Лашникова остановиться. Он тихо перешел через просторный темный холл, заглянул в подсобку, которая была возле выхода. Тишина, пустота и запах моющих средств встретили его там. Через минуту звук повторился. Игорь замер, прислушался, но безмолвие буквально вибрировало вокруг. И вдруг лишь тихий выдох-стон прокатился по полу от ниши возле самой двери. Игорь кинулся туда, высвечивая фонариком пространство. Дядя Паша лежал в неестественной позе на полу. Огромная лужа крови растеклась возле его головы. Стена, о которую он ударился, была залита скользящим следом. «Да чтоб тебя!» — громко выругался Игорь, набирая номер скорой помощи. Через полчаса все отделение гудело, словно пчелиный рой. Лопарев, прибывший на место вместе с медиками на скорой, сразу установил, что самостоятельно так удариться о стену эксперт не мог. И хотя дядя Паша был жив, состояние его было на грани того, что он мог покинуть этот бренный мир навсегда. «Мужики, ну вы чего? Обалдели?» Со стороны отделения показался Мамыкин. «Что здесь собрались-то? Вы следователи? Идите!» Он рубанул рукой воздух и показал в направлении перехода в полицейский участок. «И напрягайте свои умные мозги в кабинетах! Я здесь постараюсь собрать улики, которые вы, скорее всего, уничтожили». «Мамыкин, не лютуй, всем нелегко», — сказал Игорь, подойдя к заместителю Павла Игнатьевича. «Игоряша, нелегко сейчас дяде Паше. А то, что бравые офицеры уничтожают доказательную базу исключительно по своей тупости и истеричности, я этого понять не могу». «Когда найдете подонка, который это сделал, то ему что предъявите? Следы сапогов Тетехина?» Мамыкин ткнул пальцем в бок задумавшегося лейтенанта. «Или отпечаток от твоей жопы, которая на подоконнике сидела? Ты же понимаешь, что это не ваша местная гопота сделала?» Мамыкин увидел, что кто-то из оперов закурил, и с криком побежал в их сторону. «Но вы охренели, что ли?» Мужчины медленно и нехотя расходились, молча следовали один за другим по длинному переходу и поднимались к кабинету начальника УМВД. «Может, ограбить его решили?» — Семен Никодимович дышал у раскрытого окна. «Не, ну, гопота у нас борзая», — развел руками Сапонин. «Но не до такой степени. И потом он столько для трудных подростков делал. И клуб им футбольный выбил, и в походы водил. Не думаю. Хотя кто его знает? Николай Сергеевич, он в котором часу от вас ушел? Игорь нервно чертил стрелочки в блокноте. Около 11. Сказал, что ему домой надо. Воронский пил крепкий, отрезвляющий чай. Никто не приезжал. Может, чужой, кто крутился перед отделением? Чего ты меня как бабку с рынка допрашиваешь? Дядя Паша ушел. Мужики за мной приехали, и мы отбыли. Воронский с грохотом поставил чайную чашку на стол. «Нина, кофе мне нормального завари! Принесла бодягу, пить невозможно!» — крикнул он в открытую дверь. «Хотя какая Нина, ночь на дворе!» — пробормотал Воронский. «Алло, Воробейчиков, принеси мне кофе из аппарата!» «А, жена тебе заварила? Ну, тащи лучше его!» Через минуту на пороге появился старший лейтенант Воробейчиков с дымящейся чашкой в руках. Он молча поставил напиток перед Воронским, отвернулся и, глядя в упор на Игоря, сделал майору знак, чтобы тот вышел в коридор. Лашников попросил разрешения покинуть кабинет и выскользнул в коридор за дежурным. «Чего тебе? Не видишь собрания? И так все на последнем нерве». «Пойдем, отойдем. Говори здесь». Игорь недовольно оглянулся. «Нет, отойдем», — неожиданно твердо произнес обычно мягкий по натуре Старлей. «Пошли в коридор». Игорь выдохнул, скорчил недовольное лицо, но пошел вслед за дежурным. «Ну что тебе?» «Я не знаю, как сказать», — развел руками дежурный, отводя взгляд в сторону. «Ну ты уж напрягись, а то у нас ЧП», — огрызнулся Игорь. «У нас еще одна жертва». «Это дурдом какой-то!» Лашников даже застыл на месте. «Так, кого-то из экспертов надо на место подтянуть. Мамыкин в лабе остался, его дергай, если только». «Игорь!» — дежурный взял за плечи изумленного следователя. «Постой!» «Ты чего?» — вглядываясь в лицо молодого человека, переспросил Игорь. «Там Лариса!» «Пф!» — выдохнул майор. «Пришла, да? Ну, напои ее чаем, что ли? Не до этого мне сейчас». «Нет, Игорь, жертва — это Лариса». Лашникову показалось, что где-то рядом разбилось окно. Он прослушал последние слова, оглянулся по сторонам. «Чего ты сказал?» «Ребята из ППС всегда там объезд делают, ну, на пустыре. Они Лару уже знают. Позвонили мне. Я к тебе». Игорь минуту помолчал, потом приставил указательный палец к колбу Старлея. «Ты этой головой отвечаешь, чтобы Воронский не вышел из кабинета и ничего не узнал, пока я не прибуду на место и сам не увижу все своими глазами. Ты меня понял?» Игорь похолодел внутри и стал двигаться, как машина. Мужчина согласно кивнул и встал к дверям кабинета. Пройдя широким шагом коридоры, Игорь заметил спешащую навстречу Варю. «Простите, мне только позвонили. Что случилось? Эксперт пострадал?» «За мной!» — холодно скомандовал Игорь. Шлейф ледяного ветра тащился по открытой местности пустыря. Всполохи синих ламп мигали, высвечивая восковое лицо покойницы. Игорь долго стоял над телом, не в силах пошевелиться. И Варвара, наконец, решилась спросить. «Женщина вам знакома?» «Это дочь полковника Воронского и моя бывшая невеста». Игорь утопил лицо в ладонях и затих на мгновение. Только сейчас девушка вспомнила, откуда ей знакомо лицо этой женщины. «Как узнали? Кто вызвал?» Игорь в упор посмотрел на мужчину в форме ППС. «Так мы ж каждый вечер здесь по три раза проезжаем. Неспокойное место. Тут и поножовщина была на прошлой неделе». Размахивая руками, сотрудник ППС показывал, откуда они приехали, и вдруг замер. «Алексеич, кобзда!» — пробормотал молодой рядовой. «Волжарь начальника едет», — сказал он, кивнув на развилку, видневшуюся с пустыря. Тыкаясь фарами в неровности дороги, медленно ехала служебная «Волга» Воронского, а за ним микроавтобус криминалистов. «Да чтоб тебя!» — «Кто же ему?» — Игорь заметался. «Прикройте ее чем-нибудь, что ли! Воронский сейчас инфаркт словит, если ее так увидит». Лашников побежал навстречу печальному каравану, к тому месту, где прерывалась дорога и нужно было идти. Пока он дошел, машины уже приблизились, и оттуда вышел совершенно незнакомый ему мужчина. «А вы кто?» Лашников остановился перед высоким широкоплечим человеком, который рылся во внутреннем кармане. «Полковник Малинин Егор Николаевич, следователь по особо важным делам, Следственный комитет. Представьтесь», — четко и быстро проговорил Малинин. «Майор Лашников, следователь». Игорь заглянул в машину. «А где Воронский?» «В больнице. Кто-то успел передать по рации, он услышал. Сердечный приступ случился по дороге сюда. Его увезли, я сразу на место». «Егор Николаевич, здравствуйте!» Из-за плеча Игоря послышался голос Вари. «Я вас завтра утром ждала». «Я не стал терять время. Решил выехать прямо сразу, как освободился». Малинин вздохнул. «Дочь начальника УМВД, как я понял». Он кивнул на накрытое каким-то чехлом тело. «Да. Можно вас на минуту?» Варя отозвала Малинина в сторону. В этот момент, наконец, подъехал замешкавшийся на дороге автобус. Лопарев и помощник дяди Паши Мамыкин медленно, словно нехотя, вышли из машины и встали возле Игоря. «Ты как, Игорек?» — аккуратно спросил Лопарев. «Нормально», — ответил Лашников бесцветным голосом. «Сейчас Никодимыч приедет. Мы за ним Лешу послали». Мамыкин предложил Игорю сигарету. Они молча курили, не решаясь даже повернуться лицом к страшному месту. «Егор Николаевич», — тихо вещала Варя, — «она не просто дочь полковника, она еще и невеста Лашникова. У них свадьба должна была быть через 3 дня, по-моему». Малинин вскинул на нее озадаченный взгляд и перевел его на сгорбленного Игоря, сидевшего на приступке автобуса. «Понятно». Вдруг в начале дороги завизжали тормоза и показался внедорожник, на котором ездила мать Ларисы. Машину подбрасывало вверх, кидало в стороны, фары чертили резкие линии. Визжа тормозами и осев возле припаркованных автомобилей, машина смолкла, и мужчины кинулись к дверце водителя. Но они не успели перехватить обезумевшую женщину, когда та вылетела. Мать оттолкнула подскочившего Мамыкина, рычала, когда ее попытался поймать рядовой из ППС. Игорь вылетел ей наперерез с другой стороны микроавтобуса. Женщина упала ему прямо в руки, извивалась и мычала, но он цепко держал ее, пока не подоспели остальные. Лопарев, предусмотрительно возивший с собой на места происшествия аптечку с успокоительными, попросил закатать ей рукав. Варя схватила женщину за кисть и резко подняла, освободив место для инъекции. Игла пронзила кожу, и через мгновение женщина обмякла, повисла на руках Игоря. «Алло, скорая! Девочки, это Лопарев. Да, срочно мне машину организуйте на пустырь. Теперь жена Воронского». «Игорь, Игорь, как же так, Игорь?» — слабым голосом бормотала мать Ларисы. «Ну зачем ты бросил ее? Ну она была бы жива!» — завыла она, не в силах сказать больше. «Не понял». Малинин оглянулся на Варю, которая сидела, поддерживая голову женщине. Девушка пожала плечами и продолжала гладить мать Ларисы по волосам, пока та смотрела пустыми глазами, даже не пытаясь смахнуть катившиеся слезы. После того, как прибывшая машина с Красным Крестом увезла женщину и прибыл Никодимыч, Малинин собрал всех вокруг себя. «Товарищи, ситуация такая, что мне сложно подобрать слова. Но я предлагаю отнести сейчас к делу как к рядовому. Иначе эмоции помешают нам трезво оценить обстановку». Малинин повернулся к Игорю. «Учитывая вашу связь с потерпевшей, я думаю, вы поймете, что я не могу допустить вас к расследованию». Игорь согласно покивал, краем глаза уловил движение Вари и резко выдохнул. Проскочила мысль облегчения. Она была здесь и жива. «Я посижу здесь», — Игорь кивнул на автобус. «А то я что-то не могу никуда идти». Он чувствовал, как его начинает колотить озноб. «Конечно». Вскоре в автобус зашел Лопарев. «Игорек, давай я тебя домой отвезу. Ну, Леху попрошу». «Как случилось?» Игорь кивнул в ту сторону, где лежала Лариса. «Не знаю пока». «Мне тоже нелегко, я ее с рождения нянчил», — уклончиво ответил Лопарев. «Не темни!» «Игорь, я не имею права сейчас это обсуждать», — твердо сказал Никита Анатольевич. «Я же свадьбу отменил позавчера», — уронил слова Лашников и вышел на свежий воздух. Ночь сверкала инеем, перехватившим раскисшую землю. Игорь потянулся до хруста в суставах, оглядел людей, которые, казалось, слонялись без дела, и окликнул подъехавшего оперативника Вострикова. «Отвези меня в больницу». «Конечно, Игорек, садись. Сейчас я только скажу кому-нибудь». Из-за поворота с лесной дороги вынырнула машина Сапонина. Он вышел с растерянным лицом и подошел к Лашникову. Тот молча покивал, пожал руку и пошел вслед за Лехой к машине. Вдруг в кустах неподалеку послышался щелчок и сверкнул всполох вспышки. Люди на секунду замерли, и потом Игорь рванул вперед, за ним опера и Малинин. В воздухе только повис окрик Егора. «Мечено! Петров и эксперты оставаться на месте!» Притихший лес ловил каждый шорох погони. Любая сломанная ветка набатом била в воздухе, шумное дыхание кругами расходилось на несколько метров. Игорь почти дышал в затылок черной тени, метущейся между деревьев в свете ясной луны, помогающей в эту ночь. Шедший вровень с ним Леша Востриков щелкнул предохранителем пистолета. «Живым надо брать!» — сдавленно прикрикнул Лашников. Силуэт, скользящий впереди, как-то неестественно подпрыгнул и вдруг словно растворился в воздухе. Погоня осела, люди стали рыскать по кустарникам, но нигде не было слышно ни шороха. «Что это за чертовщина?» — тяжело дышал Сапонин. «Да фиг знает!» Востриков оббежал с ребятами из ППС прилегающие окрестности и вернулся ни с чем. Ветер натащил облаков, и вскоре луна стала пропадать. Лес окрашивался в глубокий темный цвет, и было принято решение идти обратно. В таком сумраке было бессмысленно продолжать поиски. Игорь еще потоптался на том месте, где заметил странную вспышку, и подошел к Малинину. «Как думаете, что это?» Егор ждал разговора с кем-то, держа телефон у уха. «Не знаю», — Игорь покачал головой. «Даже шороха не было слышно». «Может, пресса? Убийство-то не рядовое». «Вряд ли». Лашников прекрасно знал, что без одобрения никто из местных журналистов не посмел бы печатать такой материал, тем более шпионить за следствием из кустов. «У нас Воронского уважают. Не скажу, что любят, но точно уважают». Налетевший ветер вдруг цепко ухватил ткань, которой было накрыто тело Ларисы, и быстро потащил траурную накидку за собой. Рядовой кинулся, чтобы поймать ткань, Мамыкин орал на него, Лопарев беспомощно оглядывался по сторонам.